Авторская планка создателя котлована лежит вне политических оценок. Иное дело впрок. Однако между котлованом и бедняцкой хроникой происходит не просто напряженный диалог, но своего рода метафизический поединок. Котлован — повесть о смерти, впрок — хроника жизни. Примат одного над другим глубоко и по-платоновски не случайен. Смерть сильнее жизни. И примечательно, что единственная смерть, случающаяся на страницах хроники, носит характер не документальный, а литературный, авторефературный и довольно условный. Платонов обращается к образу главного героя Ямской слободы, Филата Бедняка, который дожил до колхозных времен, и, несмотря на свою отзывчивость, к Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба, звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми. Кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы. Был принят в коллектив самым последним на Пасху, дабы вместо воскресения Христа устроить воскресение бедняка в колхозе. А он, не снеся этого счастья, умер. История, как сказал бы Авербах, двусмысленная. А с учетом ее зеркального отражения в пост-авербаховском финале усомнившегося Макара, где герой также умирает от настигшего его организованного счастья, и в котловане, где мужики, вступившие в колхоз, просят друг у друга прощения, как перед смертью. Жутковатое. Не колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а наоборот. Филат стоит, улыбается. Трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище. Но отчего же непонятна наша радость? От того, что Филат сам был гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете. Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде. И вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза. Скажи же, Филат, нам, что теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа? Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе. Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, что было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье. Пусть уж лучше другим достается. Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза. — Что ты, Филат? — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь. Проповедуй нам труд и усердие, последний человек. — Могу, — тихо сказал Филат. — Только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье, грудь не выдержит. — Ничего, обтерпишься, — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху. Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца. Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно. И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника. «Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата, батрака!» Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть хотя бы на последнюю минуту. «Врешь, тайный гад! Вот он я! Живой! Ты видишь, солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки 30 лет томили, и вот меня уже нет!» Вслед за тем Филат шагнул 2 шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором. «Прощай, Филат!» — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный, знаменитый человек. И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтобы они сохли, а не плакали. Этой сцены советские критики также писателю не простили. И в данном случае платоновских заилов можно понять. «Что ж это за колхозы такие, куда самого достойного человека принимают последним, а принятый он тотчас умирает? Да и какая же это борьба с религиозными пережитками, если сюжет этот может быть прочитан так: хоть и хулит Филат на словах Христа, Господь забирает смиренного и кроткого, нищего духом и чистого сердцем праведника к себе?» Ибо любому бывшему и настоящему верующему в Советской Республике было известно, умирающий на Пасху попадает в Царствие Небесное. Угробили хорошего работника, уморили батрака Филата. Теперь, наверное, все батраки за 10 километров оббегают этот колхоз, где Христа воскресение, а им смерть. Простодушно высказался член рабочего редсовета Гихла товарищ Горелов. И что на это было возразить? Но было в хронике впрок и немало другой крамолы. Такова история жизни еще одного колхозного активиста товарища Упоева, который разговаривает с окружающими на колхозные темы евангельским слогом, ибо марксистского не знает. «Вот мои жены, отцы, дети и матери. Нет у меня никого, кроме неимущих масс. Отойдите от меня, кулацкие эгоисты. Не останавливайте хода революционности. Вперед в социализм!» А потом от нетерпения сердца, от того, что нет еще нигде полного героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира, Упоев направляется в Кремль к Ленину и просит его дозволить совершить коммунизм в своей местности, оперевшись на пешеходные нищие массы. Мотив, как нетрудно догадаться, на этот раз сознательно, в сжатом виде повторяющий одной из главных идей Чевенгура, так Платонов буквально контрабандой протаскивал в советскую печать свои неразрешенные произведения, пусть даже их пародируя, но характерно, что реакция большой ленинской головы, похожей на смертоносное ядро для буржуазии, осталась для читателя неизвестной классовой тайной. Ибо и тут хорошо видно, как сплавляется у Платонова несомненный пафос с еще более несомненной иронией. Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся. Однако это все полбеды. И это можно было как-то пропустить или сильно не гневаться, но когда Упоев говорит на прощание Ленину: «Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя, на всякий случай». а потом попадает в тюрьму за классовое самоуправство, и, узнав там о смерти дорогого вождя, желает покончить жизнь самоубийством, но не умирает, спасенный неким бродягой, и снова принимается за строительство социализма, причем это строительство выражается в том, что он выращивает на колхозных полях эшелоны крапивы для крапивочной порки капиталистов руками заграничных маловооруженных товарищей, или же садится обедать среди отсталых девок, показывая им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее была польза и не было желудочного завала. Когда упоив всенародно чистит зубы, или когда бездомный, бросивший симпатичную жену, середнячку, скитается по деревенским избам, и можно представить, как относятся к такому хозяину крестьяне, которым выставлены на посмешище, он говорит, проникновенные речи о большевистской юности и всемирной славе колхозного движения. Что это? Большевистский колхозный или юродивый во Христе, режиссирующий кукольным театром из колхозников, справедливо обиделся товарищ Горелов? Когда этот идиот, мало того, что поставленный во главе колхоза и до сих пор из-за полного головотяпства, не снятый районными властями, наглеет до такой степени, что трогает святое имя, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду. Засею землю, пойду Сталина глядеть. Чувствую в нем свой источник. То терпеть это издевательство дальше было невозможно. И уже не пролетариев и их товарищей, а главного читателя советской страны начало натурально корежить. До краев, налитый гневом, читал он в советском журнале «Красная новь», руководимым, недавно назначенным на должность главного редактора Фадеевым, как платоновский душевный бедняк приходит в сельхозартель имени награжденных героев, учрежденную в 1923 году, и обнаруживает там идеальную, зажиточную, благоустроенную коммуну, где все работы совершались вековыми старинными способами. Хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков. В этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской, когда наткнулся вслед за этим взгляд вождя на юродивый вопрос: что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодьям вместо сухого рачительства ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома, и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков, то за эту проповедь чаяновщины все увереннее лепила державная рука на полях: балбес, пошляк, болван, подлец, контрреволюционный пошляк. Но вот вопрос. Неужели эту истеричную реакцию нельзя было предвидеть? И зачем было Фадееву, человеку неглупому и чуткому, второй раз наступать на грабли, печатая вечно сомневающегося, так ничего и не понявшего, и ничему не научившегося пролетарского отщепенца? Да и не просто печатать, а открывать его ересью номер. Не случайно позднее, в партийном документе, характеризующем состояние основных литературно-художественных журналов «Красной Нови», будут посвящены строки: помещенный материал свидетельствует о наличии откровенно враждебных произведений. Бедняцкая хроника Платонова. Впрок. К кулацкая издевка над коллективизацией и политикой партии в деревне. Редакции не могло не быть известно политическое лицо писателя Платонова, опубликовавшего кулацкий рассказ в журнале «Октябрь», усомнившийся Макар. Неудовольство рукописью высказывали и советовали не печатать впрок самые разные люди. От безвестных рецензентов в данном виде книга не может быть издана, а новой советской деревне нужны не такие книги, да весьма авторитетного «Собаку на литературе», съевшего Полонского, «Не печатайте». Эта вещь контрреволюционная, не надо печатать. Еще в октябре 1930 года на заседании рабочего редсовета Гихла, где обсуждалась бедняцкая хроника впрок, рабочим ударником пятой типографии «Транспечати» и председателем рабочего редсовета товарищем Павловым были сказаны золотые слова. «Это, товарищи, издевательство! Если напечатать книгу в том виде, в каком она будет представлена, то за границей она будет расцениваться как красное дерево пильника. Там есть словечки такие, что собаки работают на коллективизацию, как работали на капитализм. Что получится, если рабочие будут читать эту книгу?» Товарищ Платонов не имеет пролетарского чутья. У него нет стимула к организации колхоза, к социалистическому переустройству нашей деревни, говорил Павлову член рабочего редсовета товарищ Нестеров. Он старается всеми правдами и неправдами протащить кулацкую линию. Он ведет антисоветскую политику, стремясь замазать идею колхозов и усыпить деревню. Идеи Платонова нам чужды. Фадеев этого не видел? Не понимал? Думал иначе? А про усомнившегося Макара забыл? Как полагал со своей редакторской новомирской колокольни Вячеслав Полонский, Фадеев не послушал коллегу по той причине, что ему был нужен материал, который бы поднял красную новь до того уровня, каким был журнал при Воронском. И публикацией платоновского очерка новый главный редактор хотел вызвать шум в печати. Однако это не единственное и, пожалуй, даже не самое убедительное объяснение тех мотивов, которыми Фадеев мог руководствоваться. Вряд ли новому главному редактору «Красной Нови» был нужен шум любой ценой. В одном из самых ценных документов эпохи, сводки секретного отдела ОГПУ. «ОГПУ — наш вдумчивый биограф», — высказался на сей счет поэт Леонид Мартынов. От 10 декабря 1930 года содержалась иная версия появления платоновской хроники. Литературные работники из РАППа или близко стоящие к пролет-сектору от него отшатнулись после скандального рассказа «Усомнившийся Макар» в октябре. Этим пользуются попутчики, группирующиеся вокруг издательства «Федерация». Попутчики — так называемые непролетарские писатели, принявшие советскую власть, которых ассоциация пролетарских писателей РАП, ВАП, МАП громила как стародумов, застывших перед гранитным монументом буржуазно-дворянской литературы, то есть не бросивших с корабля современности традиции дореволюционной классики. Они чувствуют в нем силу, и то подкармливая его, то пропуск ему и вызывая в нем раздражение против слабых писателей, в бытовом отношении обставленных гораздо лучше его, стараются закрепить его за своим лагерем. Решение работать над рукописью впрок, несмотря на ее огромные идеологические ошибки, было принято редакторами именно для того, чтобы попытаться вырвать Платонова из рук этой банды. Такую попытку надо сделать, тем более что Платонов сам хочет изменить свои позиции. Похожее мнение высказали и рецензенты. Соловьев, сквозь насмешку, а порой издевательство над головотяпами, чувствуется любовь автора к тому грандиозному строительству, которое происходит в деревне. И секретарь Луначарского, литературный критик Игорь Сац, будет политической ошибкой попросту отнять у Платонова возможность работать в советской литературе. Не будет большой натяжкой предположить, что примерно с таких же позиций относился в ту пору к Платонову и Фадеев. Спасти, уберечь, вырвать талантливого рабочего парня из лап буржуазии. Тем более, что репутация Платонова в литературной среде год от года становилась все прочнее. Это была репутация писателя непечатного, нецензурного, запрещенного, и не исключено, что Фадеев хотел эту неверную с его точки зрения ситуацию переломить. В этом смысле характерно еще одно секретное донесение от 6 мая 1931 года, касающееся тех разговоров, что велись о Платонове в писательском сообществе. «Зелинский сказал мне, что последние вечера он проводит с Андреем Платоновым, который живет с ним на одной площадке. Платонов производит на него впечатление совершенно гениального человека. Он прекрасно знает математику, астрономию, суждения его всегда тонкие и интересны. Зелинский сказал, что Платонов читал ему и Агапову пьесу, в высшей степени интересную, которая, однако, никогда не сможет быть напечатана и поставлена, ибо политическая ее установка, по меньшей мере, памфлет. Вообще, сказал Зелинский, у Платонова множество рукописей, которые никогда не смогут быть напечатаны. Можно предположить, что если бы во главе «Красной Нови» стоял именно он, известный критик и литературовед Корнелий Люцианович Зелинский, куда более осмотрительный, что, впрочем, не всегда ему помогало, чем Фадеев, то Платонов со своей хроникой впрок был бы отвергнут и тем спасен. Однако Фадеев посмотрел на вещи иначе и подписал номер в печать. Этим поступком, а это был именно поступок, автор «Разгрома» стремился развеять атмосферу слухов вокруг полузапретного имени Андрея Платонова и показать всем литературным шептунам, что ничего злокачественного в платоновских текстах нет. Их можно и нужно печатать, а самого Платонова немедленно выводить из той оппозиции, куда его безосновательно записали и всячески растравливали раны его иронии. Суждений Фадеева на сей счет нет. Но известно мнение члена редколлегии журнала «Октябрь» Галины Колесниковой, которая, надо полагать, с Фадеевским в той или иной степени совпала. «Когда я говорила с товарищем Платоновым, я увидела, что парень талантливый. Он искренне ищет правильной позиции. Я считаю, что мы должны помочь ему. Сейчас отбросить Платонова было бы неправильно политически. Мы должны помочь автору найти верный политический шаг». Вот и главный редактор «Красной Нови», пытаясь вывести своего автора из литературного подполья, действовал и из товарищеских, и из высших коммунистических побуждений, как он их понимал.